Глава 37. «И Дерси с диким воплем выдрала клок волос у Ильса!» Со смехом закончила свое повествование Лилис, которая на протяжении 2 часов сначала развлекала меня сплетнями замка, а после плавно перешла на новости своей деревни. Моя странная болезнь отступила так же внезапно, как и началась. В чудодейственную силу отвара я не верила, и у меня было единственное разумное объяснение случившемуся – нервное напряжение. Сейчас, когда Алан в замке, лорд Иннес не маячит за его стенами, а обитатели старательно скрывают свое желание моей скорой кончины, страх и настороженность исчезли, и можно ненадолго выдохнуть. «Ильс месяц ходил с плешью, и все девушки над ним смеялись». Краем уха услышала продолжение истории бедняги, попавшегося на неблаговидном поступке. «Госпожа, вот здесь уберу?» «Да, Лилис», — пробормотала, завязывая последний узелок на очередной игрушке для Эйли. Хоть я и прекрасно себя чувствовала, но рисковать все же не стала и решила провести этот день в покоях, занимаясь приятным и необременительным делом. «Ох, госпожа, говорят, наш милорд давеча 2 воинов казнил», вдруг зашептала горничная, не выдержав груза, тяготившей ее тайны. «Допрос во всем замке учинил, а потом раз — и нет 2. «Может, поручение милорда выполняет?» — предположила, откладывая в сторону шитье. «Ты видела казнь?» «Нет, никто не видел», — заговорческим тоном произнесла Лилис и, бросив обеспокоенный взгляд на дверь, добавила. «Та рассказала, милорд их огнем испепелил». «Хм, уверена, те 2 живы и здоровы», — проговорила, внезапно осознав, что о возможностях силы мужа я ничего не знаю. «В книгах, тех, что мне удалось прочитать, очень скудно рассказывается о магии. Есть разные направления, уровень, ранг, но подробные описания отсутствовали». «Не знаю, госпожа», — с сомнением протянула горничная, поднимаясь с кресла. «Милорд нынче злой, вон и на лорда Иннеса рыкнул, а такого отродясь не было». Отвечать девушке не стала, и та вскоре переключилась на излюбленную тему разговора, возвращаясь к несчастному Ильсу. Я же, не вслушиваясь в бесконечную болтовню служанки, погрузилась в тягостные размышления. То, что Алан рыкнул на лорда Иннеса, признаться, меня порадовало. Неистовое стремление семьи Догерти очернить меня перед мужем настораживало. Настойчивое желание попасть в замок в тот момент, когда Алана в нем не было, не давало мне покоя до сих пор. Отравление воинов, покушение на Эйли – все это наводило на мысли о заговоре, и, судя по всему, Алан о нем догадывается, но почему-то ничего не предпринимает. Хотя доверия между нами так и не случилось. «Ужинать будем в покоях. Герсу скажи, что если еще раз притащит тухлое мясо, лишу головы», — прервал мои мысли ворвавшийся в комнату Алан, следом за ним прошла Эдна, неся в руках поднос с отваром для меня. «Как прикажете, милорд», — степенно ответила женщина, поставив поднос на стол, к которому тут же испуганной пташкой метнулась моя горничная, быстро налила в кружку напиток и поднесла ее мне. «Иди, Лилис», — отпустил девушку, и та, тотчас почтительно склонив голову, устремилась вслед за экономкой. И вскоре в комнате остались я, полулежащий на кровати, и застывший у камина муж. Некоторое время в спальне, кроме веселого потрескивания поленьев и тихого свиста в трубе, больше не слышалось ни звука. Алан, замерев немым истуканом, немигающим взглядом смотрел на языки пламени, изгибающиеся в причудливом танце. А я смотрела на мужа. Он выглядел усталым. Под глазами залегли тени, старый шрам на лбу сейчас казался кровавым на загорелом лице. Волосы, собранные в небрежный хвост, блестели, а на рубахе вдоль позвоночника тянулась темная, мокрая полоса. «Я отправил человека проследить за графом Лавастином», — первым заговорил муж, продолжая смотреть на пылающий огонь. «Граф, минуя земли Девон, сразу отправился в столицу». «Он хочет рассказать обо мне?» предположила, глубоко вздохнув, с трудом унимая забившееся сердце. «Не знаю», — задумчиво протянул Алан, наконец обратив свой взор на меня. «Я не чувствую в тебе силу. Она проявлялась?» «Нет», — покачала головой, взглянув на свои руки, и невольно вспомнила жуткие трещины в камне. «Возможно, это не Сан даровала тебе каплю силы, чтобы ты смогла защитить своего ребенка». «И я ее использовала, разозлившись на графа Лавастина?» «Мне необходимо выехать в столицу», — не ответил на мой вопрос Алан, неспешно проходя к креслу. «Граф Лавастин стал слишком частым гостем во дворце чужой ему страны. От его величества давно не было вестей. граф Эдин и герцог Кейнич не отвечают на мои письма. На границе стало неспокойно. Конвили...» Резко оборвав фразу, муж тяжело опустился в кресло и снова уставился на огонь. Молчание затягивалось, а неизвестность до ужаса меня тревожила, и я, тщательно подбирая слова, заговорила. «Я знаю о твоем мире совсем немного, а о тебе ничего. Небольшие отрывки из твоей жизни, случайно услышанные. Личные наблюдения, выводы из поступков и слов — это все, что мне доступно. Мы оба заложники сложившейся ситуации. Ты не можешь не исполнить приказа короля и вынужден жить со мной. Я не могу уйти из твоего замка, мне просто некуда идти. Кроме тебя в этом мире у меня никого нет. Мы друг другу чужие люди, и ты вправе мне не доверять, но я искренне хочу тебе помочь». «Ты помогла», — с горькой усмешкой бросил мужчина, окинув меня пронзительным взглядом, «не пропустив замок Иннеса. У меня пока нет доказательств, но я уверен, что Конвили угрожают ему. Он отказывается и уверяет, что я ошибаюсь, но Иннес изменился». «Мне жаль, но это все действительно выглядело очень подозрительно», продолжила, понимая, что я рискую, обсуждая близкого Алана человека, «но рассказать о своих догадках я должна. Тебя будто выманили из замка. Грахам тоже был очень настойчив в своем желании опустить мост». «Грахам слишком честен и благороден, чтобы предать того, кому служит», качнул головой муж. «Кому служит?» повторила, умышленно выделив первое слово. Но Алан никак не отреагировал, а я решила более не настаивать. Сейчас возникла слишком тонкая грань доверия, и мне не хотелось ее нарушить. «Когда ты собираешься отправиться в путь? Я поеду с тобой?» «Нет, тебе лучше остаться в замке. Уеду сразу, как только вернется бой». «Возможно, мне стоит поехать с тобой?» произнесла, ощущая странную и необъяснимую тревогу, стоило мне подумать о нашем расставании. «Бойд привезет Эйли». С неожиданно ласковой улыбкой проговорил мужчина и, пристально на меня посмотрев, добавил. «Я могу доверить свою дочь только тебе». «Бойд уехал за Эйли?» Сиплым голосом пробормотала я, радуясь, что муж меня услышал, и, гулко сглотнув застрявший в горле ком, произнесла. «Спасибо за доверие. Я сделаю все, чтобы девочка была счастлива в этом замке». Нашу беседу, такую редкую на откровенность, прервал стук в дверь. Принесли ужин. Вскоре мы разместились за столом и приступили к трапезе, снова каждый погружаясь в тягостные думы. Терять момент доверия мне не хотелось, но и возвращаться к теме Иннеса уже не стоило, и я, не придумав ничего подходящего, произнесла. «В моем мире мясо не такое вкусное». «Твой мир? Какой он?» — поддержал разговор мужчина, с любопытством на меня взглянув. «Шумный, задымленный, яркий и мерцающий». С грустью промолвила, на мгновение представив улицу, где провела свое детство. «Очень высокие дома, где живет много людей. Все куда-то спешат, думая, что у них все еще впереди. В моем мире можно увидеть и поговорить с человеком, находясь на расстоянии несколько тысяч километров друг от друга. И можно оказаться на другом конце света за каких-то несколько часов, перелетев моря и океаны на самолете». «Ты говорила, в твоем мире нет магии». Удивленно вскинул бровь Алан, внимательно меня слушая. «Нет, это все придумал и создал человек. Электричество, лекарства, машины, самолеты, телефоны, телевизоры и многое другое. Думаю, и в этом мире промышленное развитие неизбежно», с улыбкой произнесла, тут же добавив. «Я бы, например, внесла некоторые изменения в твой замок. В первую очередь сделала бы канализацию и провела водопровод, а еще над отоплением помещений подумала». «Канализацию и водопровод в столице делают», — проговорил мужчина, откидываясь на спинку стула. «Пока, к сожалению, мастера в земли Гейр не желают приезжать. Да и замок стоит на скале, и пробить еще один колодец будет непросто. Что такое машины?» «Хм», — поперхнулся от столь резкого перехода, торопливо скрывая улыбку за чашкой с отваром. «Ну, я могу рассказать лишь как обычный пользователь о ней. Как она работает, знаю совсем немного. А как собрать, точно не подскажу». Мы проговорили до самой поздней ночи. Закончив небольшой экскурс о своем мире, я спросила у Алана о его силе огня и узнала, что мой муж – один из самых сильных магов и сможет уничтожить армию врага. Но после наступит откат и истощение, и чем больше маг потратит силы, тем дольше он будет восстанавливаться. Поэтому их осталось так немного, и Ангус II, а до него его отец Ангус I, на протяжении 30 лет пытаются вернуть в этот мир одаренных, но церковники и лантры всячески этому препятствуют. Когда за окном окончательно стемнело, а в черном небе замерцали звезды, Алан рывком поднялся с кресла и направился к кровати. На миг мной овладело смущение, и я принялась судорожно искать предлог, чтобы оттянуть неизбежное. Но муж, подхватив меня на руки, бережно уложил в постель, устроился рядом и крепко обнял. Касаясь своей спиной его горячей груди, я неожиданно почувствовала себя спокойно в этом надежном и уютном коконе сильных рук.